и еще 4 гульдена в день, чтобы меня впустили в Вену. Без денег туда не пускают? Нет, госпожа Отис. А может, я и в Вене вам пригожусь? Я хорошо говорю по-немецки. Спросите у хозяина. Он будет служить вам переводчиком, — подхватил хозяин. На следующее утро они пораньше тронулись в путь. Дебора не ошиблась. Ганс неуверенно правил лошадьми, но был, по крайней мере, достаточно силен, чтобы их удерживать, не давая карете съехать в канаву. Джессон и Дебора наслаждались путешествием в одиночестве, без тесноты и неудобств дилижанса и нежелательных спутников. Еще 2 недели, и они, наконец, прибудут в Вену. В первые дни стояла прекрасная погода, и они благополучно проехали Гейдельберг, Брухзаль, Людвигсбург и Аугсбург. Но после Мюнхена на пути к Зальцбургу небо нахмурилось, над горами нависли темные облака, а поблизости не было никаких признаков жилья. Карета уже поднялась до горного перевала, когда хлынул сильный дождь, и в воздухе похолодало. Дождь перешел в снег, и карета еле двигалась по скользкой дороге. В сумерках они, наконец, добрались до маленького городка Вассербург и остановились в жалком трактире, единственном в этом захудалом местечке, но Дебора была счастлива обрести хоть какую-нибудь крышу над головой. На следующий день, когда они подъезжали к Зальцбургу, дождь хлынул с новой силой. Зальцбург, самый прекрасный из городов, оказался скрытым за водяной завесой. Дождь неистово барабанил поверху кареты, нечего было и думать о посещении дома, где родился великий музыкант. Они укрылись в гостинице, но и там дрожали от холода и сырости. А когда и на следующий день небо не прояснилось, Джессон решил поскорее тронуться в путь. Буря не стихала до вечера. Ветер и дождь нещадно хлестали по карете, и она угрожающе тряслась. Но Ганс уверял, что все обойдется. К вечеру 4-го дня они достигли Линца, и буря сменилась унылым моросящим дождем. На этот раз им посчастливилось найти хорошую гостиницу, и, сидя за ужином, Джессон сказал Деборе: «Еще несколько дней пути, и мы в Вене». Хозяин посоветовал ехать до Вены вниз по Дунаю на барже. По его словам, это более легкий путь. По воде. А что делать с каретой? Продадим. Она нам больше не нужна. А Ганс? Мы обещали, что он доедет с нами до Вены. Но ведь до Вены недалеко. Как-нибудь сам доберется. Нет, — решительно заявил Джессон, — карета нам потребуется и в Вене. Утро выдалось солнечное и ясное, и Джессон понял, что поступил правильно. Но через час снова подул холодный ветер, и густая тьма окутала все вокруг. Джессон высунулся из окна кареты и тут же спрятался обратно. Сыплет град. Да такой крупный, с кулак, что, пожалуй, может убить наповал. Ганс изо всех сил гнал лошадей. Нужно во что бы то ни стало добраться до Вены. Ведь хозяин гостиницы в Мангейме заверил его, что стоит богатым американцам очутиться в Вене, и они уж не расстанутся с ним, а тогда он заработает много денег. А сейчас нужно смотреть в оба. Буря стихла так же стремительно, как и разыгралась. Резкий ветер улегся, и проглянуло солнце. Они уже было с облегчением вздохнули, когда карета неожиданно завалилась на бок. «Колесо сломалось», — мрачно объявил Ганс. Он глядел на поломанные спицы, не зная, как взяться за починку. «Что же делать?» — — вопрошала Дебора. — Неужели ты в этом ничего не смыслишь? — Боюсь, что так, госпожа Отис. Распорягу-ка я лошадей, доберусь до соседней деревни и позову на помощь. — А мы тут останемся одни? — ужаснулась Дебора. — Ну а что прикажете делать, господин Отис? — обратился Ганс к Джессону. Джессон совсем растерялся. И тут Ганс пустился бегом по дороге, изо всех сил размахивая руками, и через минуту возвратился. За ним следовал почтовый дилижанс, который Ганс приметил на перекрестке. Узнав, что они путешествуют без запасного колеса, кучер дилижанса не поверил своим ушам. Он никак не соглашался уступить им свое, пока Дебора не предложила ему 20 гульденов. После долгой торговли кучер уступил им колесо за 30. С новым колесом карета осела на бок. Но кучер дилижанса заверил их, что, соблюдая осторожность, они доберутся до Вены, если, конечно, им будет сопутствовать удача. Дебора в отчаянии наблюдала, как почтовый дилижанс исчез за поворотом. А тем временем Ганс привязывал сломанное колесо к задку кареты на случай, если его удастся починить. Несколькими днями позже они стояли на холме у дворца Бельведер на окраине Вены. Ганс выбрал этот путь по совету хозяина гостиницы в Мангейме. Весь город лежал перед ними, как на ладони. Плотное скопление зданий, опоясанной старой крепостной стеной. Вопреки ожиданиям, Вена показалась Деборе маленькой, куда меньше Лондона, но радовала глаз своей красотой. Вдали вставала гряда гор, словно декорация, на фоне которой рисовались силуэты дворцов, церквей и домов. Воздух был необычайно прозрачным, а небо над городом и окрестностями походило на легкое голубое покрывало. Чистую линию горизонта перерезали лишь шпили собора святого Стефана и несколько других церквей. — Как прекрасна Вена! — воскликнул Джессон, нежно прижимая к себе Дебору. — И подумать только, сколько в этом городе жило людей, знавших Моцарта! Необычайно красивый вид, — согласилась Дебора. — Ганс, далеко еще отсюда до городских ворот? — Всего несколько минут езды, госпожа Отис. Когда вы поселитесь в Вене, может, вам снова понадобятся мои услуги? — Посмотрим, — сухо заметил Джессон. Тяготы утомительного путешествия остались позади, и Джессон радовался жизни. «Ты сильно устала», — заботливо сказал он, — «зато сегодня судьба вознаградит нас, Дебора, за все наши мытарства. Сегодня мы будем гостями Моцарта».